список был связан с внешней угрозой. Иными словами, до крыла Тоби я вполне могла добраться в одиночку. Там я и впрямь встретила Ксандра с кувалдой на плече. Он заметил меня боковым зрением. «Не обращай внимания на кувалду». «Я знаю, что ты задумал», — сказала я. «То есть тебе известно, для чего всемогущий Господь даровал человечеству этот прекрасный инструмент?» — съязвил он. «Я все знаю», — снова сказала я, пропустив остроту мимо ушей, и стала ждать, пока до него дойдет смысл моих слов. Ксандр опустил орудие на пол и обвел меня внимательным взглядом карих глаз. «Что именно тебе известно?» — ответила я не сразу. «А то, что ты проигнорировал мои расспросы о Тоби, что вы с Ребеккой и Теей что-то замышляете и собираетесь обсудить это сегодня за обедом», — отчеканила я, подбираясь к своему козырю. «А еще я знаю, что твой дядя жив». Ксандр нахмурился. Должно быть, в эти секунды его дивный мозг работал с неимоверной скоростью. «Неужели старик о чем то подобном упомянул в письме?» «В моем нет», — ответила я. «Тобиас Хоттер наставил нам всем по посланию. Мы получили их, разгадав последнюю из загадок». «А в твоем? Не успел Ксандр ответить, как к нам в развалочку подошел Джеймсон. «О, какая приятная компания», — заметил он и потянулся к кувалде. «Ну что, начнем? Ксандр успел перехватить инструмент. «Моё! Это ты про кувалду или про то, что за стеной?» — надменно поинтересовался Джеймсон. «Про все разом», — процедил Ксандр. Я впервые слышала в его голосе такие резкие нотки. Ксандр ведь был младшим из братьев. Соревноваться особо не любил. Именно его старик посвятил в свою последнюю игру. «Да что ты», — сощурившись, проговорил Джеймсон. «Может, силой это докажешь?» Вопрос прозвучал отнюдь не как риторический. «Ксандр, мы с твоим дядей знакомы», — поспешила вставить я, пока и впрямь не случилась драка. «Я встретилась с ним вскоре после маминой смерти. На то, чтобы изложить остальную часть истории, у меня ушла минута. Не больше. А когда я закончила, Ксандр уставился на меня чуть ли не с благоговением». «Надо было раньше понять». «Понять что?» — уточнила я. «Ты не просто участница их игры», — ответил Ксандр. «Ну, конечно. Старик мыслил куда витиевати. Он выбрал тебя не только из-за них». Под ними он имел в виду Грейсона с Джеймсоном. «Их игру мы уже разгадали. Он решил сыграть и с тобой», — медленно проговорила я. Только такая догадка и имела смысл. Недаром Нэш как-то предупредил меня о том, что я, скорее всего, вовсе не игрок, если вспомнить, каким человеком был их дед. Я стеклянная балерина или нож, деталь пазла, инструмент. Я нахмурилась и посмотрела на Ксандра. «Либо рассказывай, что знаешь, либо давай кувалду сюда. Неважно, что там задумал старик, я не позволю себя использовать». «Мне нечего рассказывать», — беззаботно объявил Ксандр. «Старик оставил мне письмо, в котором хвалил меня за то, что я довел своих глуповатых и сильно уступающих мне в красоте братцев до финиша. И подписался он как Тобиас Хоттерн, без среднего имени. Но когда я опустил письмо в воду, на бумаге проступила надпись «Найди Тобиаса Хоттерна второго». «Найди Тоби». Вот какое задание оставил старик младшему внуку. И велика вероятность, что единственной подсказкой, оставленной ему, была я. 12 зайцев одним выстрелом. Пожалуй, теперь ответ на вопрос, знал ли старик о том, что Тоби жив, становится очевиден, негромко произнес Джеймсон. Тобиас Хоттерн знал. От этой мысли у меня по спине пробежал холодок. Раз мы выяснили, где в последний раз видели Тоби, то кувалда особо и не нужна, заключил Ксандр. Я хотела смотреть его комнату. Вдруг там найдутся какие-нибудь улики, но... Я покачала головой. Я понятия не имею, где его искать. Я просила Алису отправить ему деньги вскоре после получения наследства, когда еще не знала, кто он такой. Но уже тогда он исчез в неизвестном направлении. Джеймсон склонил голову на бок. «Интересненько. Крыло Тоби есть та самая зацепка, о которой ты раньше говорил?» — спросила я. «Возможно», — с ухмылкой ответил Джеймсон. «А может и нет». «Не хочется влезать в вашу сладкую беседу», — вмешался Ксандр. «Только это моя зацепка. И кувалда тоже моя». Он взвалил ее на плечо. Я посмотрела на кирпичную стену, гадая, что скрывается за ней. «Ты уверен?» — спросила Александра. Он глубоко вздохнул. «А то. И не спорь со мной. У меня кувалда». Глава 8. Стена обвалилась так быстро, что мне даже показалось, будто ее специально возвели такой хлипкой. Интересно, сколько Тобиас Хоттерн ждал, пока кто-нибудь пробьет этот барьер, возведенный им? Начнет задаваться вопросами, отыщет его сына. Переступая через кирпичные обломки, я все пыталась представить, о чем думал старик. Почему сам не стал искать Тоби? Почему не привез его домой? Я всмотрелась в длинный коридор. Пол был сделан из белого мрамора, стены увешаны зеркалами, как будто в комнату смеха попало. Не теряя бдительности, я медленно зашагала вперед, оценивая обстановку. По пути мне попалась библиотека, гостиная, кабинет. А в конце коридора располагалась спальня размером не меньше моей. Шкаф по-прежнему ломился от вещей. Рядом с просторным душем на вешалке висело полотенце. «А как давно замуровали это крыло?» — спросила я, но парни были в другой комнате. Впрочем, я и без них знала ответ. 20 лет назад. Вещи висят в шкафу с того самого лета, как Тоби погиб. Когда я вышла из ванной, ноги Ксандра торчали из-под огромной кровати. Джеймсон водил руками поверху шкафа и, видимо, отыскал какой-то рычажок или задвижку, потому что секунды спустя преспокойно поднял часть шкафа, точно крышку. «Дядя Тоби, видать, контрабанду любил», — заметил Джеймсон. Я влезла на буфет, чтобы увидеть, о чем он толкует. Моему взгляду открылся узкий, вытянутый тайник, полностью заставленный маленькими бутылочками со спиртным. «А я тут нашел расшатанную половицу», — сообщил Ксандр из-под кровати. Наружу он выбрался с добычей, маленьким пакетиком с таблетками и мешочком с каким-то порошком. Крыло Тоби оказалось полно тайников. Пустых книг, фальшивых ящиков, дополнительных стенок. Через тайный ход в кабинете можно было попасть к двери, ведущей в крыло, а зеркала оказались двусторонними. Джеймсон, улегшись на мраморный пол в коридоре, проверял одну плиту за другой. Я наблюдала за ним, пожалуй, непозволительно долго. А потом вернулась в библиотеку. Мы с Ксандром просмотрели сотни книг в поисках тайников. Вкусы 19-летнего Тоби оказались противоречивыми. В его библиотеке можно было встретить и комиксы, и труды по греческой философии, и ужастики, и пособия по юриспруденции. Во встроенном шкафу книг не было лишь на одной полке. Зато на ней стояли часы высотой в 8 дюймов, закрепленные к заднику. Я осмотрела часы внимательнее. Минутная стрелка не шевелилась.